Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 23-я серия. Колодец. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Дима пошел по узкой тропинке, ведущей прочь от шеста с двумя красными лампами. Митя поплелся следом, еще позевывая, но через несколько десятков метров, когда тропинка превратилась в узкий карниз, под которым не было ничего, кроме стометровой пустоты и моря, остатки сна слетели с него окончательно. Тропинка нырнула в щель между скалами, прошла под низкой каменной аркой. Тут Митя мелькнуло неясное воспоминание, связанное со сном, и вывела в небольшую расщелину, заросшую темными кустами. Митя сорвал несколько холодных ягод терновника, кинул их в рот и сразу же выплюнул, увидев яркий белый череп, лежащий под кустом. Череп был маленький и узкий, наподобие собачьего, только меньше и тоньше. «Там», — сказал Дима, показывая на кусты. «Что?» — спросил Митя. — Колодец. — Какой колодец? — спросил Митя. — Колодец, в который ты должен заглянуть. — Зачем? — Это единственный вход и выход, — сказал Дима. — Куда? «Чтобы на это ответить, — сказал Дима, — надо заглянуть в колодец. Сам увидишь». «Да что это такое?» «По-моему, — сказал Дима, — ты сам знаешь, что такое колодец». «Знаю. Приспособление для подъема воды». «А еще, когда-то ты сам не говорил про города и про колодец. Что-то о том, что города меняют, а колодец остается одним и тем же». «Помню. Это 48-я гексаграмма, — сказал Митя. И опять подумал, что очень похоже только что было с ним во сне. Она так и называется — колодец. Меняют города, но не меняют колодец. Ничего не утратишь, но и ничего не приобретешь. Уйдешь и придешь, но колодец останется колодцем. Если почти достигнешь воды, но не хватит веревки, если разобьешь бадью — несчастье». «Откуда это?» — спросил Дима. «Книга о перемен». «Ты ее что, наизусть знаешь?» «Нет», — с неудовольствием признался Митя. «Просто эта гексаграмма мне раз пять выпадала». «Как интересно. И о чем она?» «О колодце. О том, что существует некий колодец, которым можно пользоваться. Точнее, сначала им нельзя пользоваться, потому что на первой позиции в нем нет воды. На второй ее нельзя зачерпнуть, а на третьей ее некому пить. Зато потом все приходит в норму, если я не путаю. А смысл примерно в том, что мы носим в себе источник всего, что только может быть. Но поскольку первая, вторая и третья позиции символизируют недостаточно высокие уровни развития, то на них этот источник еще недоступен. Вообще символично, что к этой гексаграмме мы переходим от гексаграммы к смысл примерно в том, что мы носим в себе источник всего, что только хватит, перебил Дима. Помнишь ту песню, что мы слышали на набережной? Насчет того, где найти себя. Та, кто ее пела, совершенно не понимала, о чем она поет. И ты точно так же не понимаешь, о чем сейчас говорить. И чтобы понять, что ты только что сказал, тебе надо заглянуть в колодец. А если я не пойду? Не пойти ты просто не можешь. Почему? Спросил Митя. Дима посмотрел на его руки. Митя проследил за взглядом, уставился на свои ладони и понял, что они больше не светятся в темноте. Еще несколько минут назад, когда они начинали дорогу к этому месту, ладони сияли не таким ярким, как вчера, но чистым и ясным голубым светом. «Вот именно поэтому, — сказал Дима, — иначе все, что ты понял, исчезнет. И в лучшем случае ты успеешь написать еще пару стихотворных посланий совершенно не нуждающимся в них комарам». «Поражай твой апломб», — сказал Митя. Дима развернул его на месте и толкнул в спину. Кусты были густыми и колючими. Прикрывая пальцами глаза, Митя сделал несколько шагов, подскользнулся и полетел вниз. Он падал спиной вперед, хватаясь руками за рыхлые стены. Падал очень долго, но вместо того, чтобы упасть на дно, впал в задумчивость. Время не то исчезло, не то растянулось. Все, что он видел, менялось, не меняясь, каким-то образом постоянно оказываясь новым. А его пальцы все пытались уцепиться за тот же самый участок стены, что и в начале падения. Как и вчера, он чувствовал, что смотрит на что-то странное. Что-то такое, на что не смотрел никогда в жизни и вместе с тем смотрел всегда. Когда он попытался понять, что он видит, и найти в своей памяти нечто похожее, ему вспомнился обрывок виденного по телевизору фильма, где несколько ученых в белых халатах были заняты очень странным делом. Вырезали из картона круги с небольшими выступами и насаживали их на сверкающий металлический штырь, словно чеки в магазине. Картонные круги становились все меньше и меньше, и в конце концов на штыре оказалась человеческая голова, составленная из тонких листов картона. Ее обмазали синим пластилином, и на этом фильм кончился. То, что видел Митя, больше всего напоминало эти картонные круги. Последним, самым верхним кругом был испуг от падения в колодец. Предпоследним опасение, что колючая ветка куста хлестнет по глазам. До этого была досада, что так быстро исчез приснившийся мир, где на длинной травинке беседовали два красных жука. Еще раньше страх перед летучей мышью. Наслаждение полетом над залитыми луной камнями. Озадаченность непонятным вопросом Димы. Тоска от стука доминошных костей над пустой набережной и от того главным образом, что в собственной голове сразу стала видна компания внутренних доминошников. И так ниже и ниже за один миг сквозь всю жизнь, сквозь все сплющившиеся и затвердевшие чувства, которые он когда-либо испытал. Сначала Митя решил, что видит самого себя, но сразу же понял, все находящееся в колодце на самом деле не имеет к нему никакого отношения. Он не был этим колодцем, он был тем, кто падал в него, одновременно оставаясь на месте. Может быть, он был пластилином, скрепляющим тончайшие слои наложенных друг на друга чувств. Но главным было другое. Пройдя сквозь бесчисленные снимки жизни к точке рождения, оказавшись в ней и заглянув еще глубже, чтобы увидеть начало, он понял, что смотрит в бесконечность. У колодца не существовало дна, никакого начала никогда не было. И тут же Митя увидел еще одно. Все, что было в колодце под точкой, с которой он привык начинать свой личный отсчет, вовсе не было пугающим. За или догробным. Догробный мир, подумал он. Надо же, таинственным или неизвестным. Оно всегда существовало рядом, даже ближе, чем рядом. А не помнил он про это потому, что оно и было тем, что помнило. «Эй!» — услышал он далекий голос. «Вылезай! Хватит! Не разбей бадью!» Он почувствовал, что его тянут за руку. Потом по лицу прошлась ветка с острыми шипами. Перед глазами мелькнули черные листья, и он увидел перед собой Диму. «Пошли отсюда», — сказал Дима. «Что это было?» — спросил Митя. «Колодец», — сказал Дима таким тоном, словно открывал большую тайну. «А я в него не упаду опять?» Дима остановился и с недоумением посмотрел на него. «Мы не можем упасть в колодец, в котором и так находились целую вечность. Мы можем только выйти из него». «А теперь я из него вышел?» «Не теперь, а тогда. Ты сейчас опять в нем. А когда ты его видел, ты высунул голову. Жизнь очень странно устроена. Чтобы вылезти из колодца, надо в него упасть». «А зачем?» «Из колодца можно что-нибудь вынести. Он содержит бесценное сокровище. Точнее, сам по себе он ничего не содержит. И ты выходишь оттуда таким же, как вошел. Но в нем ты можешь заметить то, что есть у тебя самого, и про что ты давно забыл». Митя погрузился в размышления, и остаток пути шел молча. «Я никаких сокровищ там не заметил», — сказал он, когда оба вернулись на площадку под маяком. «Я просто за один миг увидел свою жизнь, и даже больше». «Вся жизнь?» — ответил Дима. «И как ты выразился, даже больше, существует один миг. Вот именно тот, который происходит сейчас. Это и есть бесценное сокровище, которое ты нашел. И теперь ты сможешь поместить в один миг все, что хочешь, и свою жизнь, и чужую». «Но я не вижу того, что я нашел», — сказал Митя. «Потому что ты нашел то, что видит». — ответил Дима. — Закрой глаза и посмотри. — Куда? — Куда хочешь. Митя закрыл глаза и увидел в образовавшейся темноте... Про себя он называл ее предвечной, потому что в детстве считал, что тонкие сияющие линии и мерцания возникают перед веками. Ярко-синюю точку. Она была неподвижной, но ее можно было странным образом направить... на что угодно. Митя услышал треск цикады, направил синюю точку на него и вдруг вспомнил далекий вечер, когда он встал на ноги. А произошло это очень рано, сразу же после того, как он вылупился из яйца и упал на землю с дерева, в ветке которого началось его существование. Вы слушали 23-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.